Глава 8. Когда Дэйн зачитывал вслух статьи расходов, я почувствовала, что меня грызет червячок зависти. Вот эта жизнь вела леди Валерии. Тут вам и балы, и приемы, дорогущие ткани, азартные игры и заморская еда. У прошлой владелицы этого тела одна неделя жизни была интереснее, чем вся моя жизнь. Шуба из меха андорольской белки! Взревел он и посмотрел на меня. Леди Валерии так ее хотела, что лорд Питер велел привезти ее из другой страны. Посмотрите, там снизу будет чек. Папка с шумом упала на стол. Дэйн был в таком бешенстве, что казалось, он сожжет весь этот дом вместе со мной, чеками и шубой. Подумать только, шубой. «Я просто не могу поверить!» взревел Дэйн. «Как вы могли допустить такое?» закричал он. От громкого баса внутри все задрожало. Благо, хоть кричали не на меня. «Извольте сбавить тон, лорд Дэйн. Я служил вашей семье без малого 5 лет. 5 лет, за которые мой брат спустил все наше состояние!» рявкнул Дэйн, его глаза загорелись, а Самуэль скукожился. «Я честно служил. Азартные игры, дорогие балы и... девица легкого поведения. Светлые духи, эта содержанка тратила на себя жалование штата слуг за год». В этот момент мне даже стало обидно. Я встала. «Хватит уже меня оскорблять, лорд Дэйн. Кто виноват, что ваш брат не умел тратить деньги?» вспылила я. Ни одна Валерия была виновата в этих долгах. Дэйн перечислял огромные суммы, которые тратил Питер. «Поверенный виноват? Я? Не валите уже с больной головы на здоровую. Ваш брат сорил деньгами направо и налево и еще играл в азартные игры. Это вам не шуба, дорогой деверь. Это долг за азартные игры и разгульный образ жизни. А мы теперь отправимся жить на улицу». Дэйн застыл, в комнате повисла тишина. Он смотрел на меня так, словно я сказала нечто удивительное. И пока Дэйн пребывал в полном замешательстве, я потянулась и взяла папку. «Что вы делаете?» – спросил он. «Смотрю, какой у нас долг», – спокойно ответила. «У нас?» – грозно переспросил Дэйн. «Глупые мужчины! Вам лишь бы поорать и поспорить!» Кинула я, пытаясь хотя бы посчитать нули в сумме нашего долга. «Вы не понимаете, что мы с вами в одной лодке, лорд Дэйн, и она идет ко дну. Вы что, желаете жить на улице?» Возмущенно спросила я. Дэйн сделал шаг ко мне и попытался перехватить папку, но я увернулась. «Валерий!» – рявкнул он, а после все же вырвал папку из моей руки. «Нам нужно что-то делать!» – пыталась объяснить я. «Не нам!» – тут же бросил он и захлопнул папку. «Мы с вами никогда не будем в одной лодке, Валерий! Вы и я никогда! Запомните одну простую вещь. Я сам разберусь с проблемами моего брата, а после отправлю вас в темницу!» – четко произнес Дэйн, сверкнув своими красными глазами. Я вздохнула. «Вот же упертый баран!» Он смотрел на меня с ненавистью и презрением. И это сейчас, когда мы оба могли оказаться на улице. «Пожалуй, я пойду», – тихо сказал Самуэль. Поднял со стула цилиндр и натянул на голову, предварительно протерев ее платком. И сколько у него только было этих платков! «Я зайду через неделю, за расчетом. Доброго вам дня, лорд, леди!» Тихо бросил он, поклонился пару раз, а после, схватив цилиндр, поспешно бросился к двери. Должно быть, мечтая поскорее избавиться от компании психованного лорда. «А мне вот с ним жить!» Когда он скрылся, Дэйн еще раз открыл папку. Боль, отразившаяся на его лице, четко дала понять, что мы в крайне бедственном положении. Но стоял он так недолго. Какой раз хлопнул папкой и последовал в том же направлении, что и поверенный. Я же поспешила вслед за ним. «Вы куда?» – спросила я, поймав лорда у самого выхода. «Один его шаг, как мои 10». «Вас это не касается!» Зло кинул он и, накинув пальто, вышел на улицу, не забыв при этом громко хлопнуть дверью прямо перед моим носом.